Глава 14. А потом обо мне внезапно вспомнили власть имущие. В один из дней, когда мы с Дарио завтракали, вошла собранная и непривычно строгая госпожа Виена. «Леди Ремина, к вам посланец от совета старейшин. Просить?» «Да, конечно». Я поспешно встала из-за стола и поспешила за экономкой в холл. Она сбежала с крыльца, дошла до ворот и впустила на территорию крепкого парня в строгом форменном кителе и узких брюках, заправленных в сапоги. Он проследовал за женщиной в дом, сразу же опознал меня как хозяйку и протянул перевязанный синей лентой свиток, скрепленный сургучной печатью, сначала внимательно взглянув на Ирму. «Леди Ремина дас рези, я уполномочен передать вам приглашение на совет старейшин и сопроводить к ним». «Сейчас?» — принимая послание, уточнила я. «Да, леди». Взломав печать, я развернула свиток, вчиталась в строки и пошатнулась от внезапно накатившей слабости. «Что?» — тут же подхватил меня под руку возникший за спиной Дар. Я не слышала, когда он подошел. Мне пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы унять панику, и только после этого я обратилась к посланнику совета. «Прошу вас подождать, пока я соберусь. Вам подадут горячие напитки и что-нибудь перекусить. Госпожа Виена, позаботьтесь, пожалуйста, и велите седлать тайфуна». Отвернувшись, я на нетвердых ногах направилась наверх. «Боги всемогущие!» «Реми, что там?» — с нажимом спросил Дар, следующий рядом. Ответила я только, когда мы вошли в мои покои. Ирма проскользнула следом, но держалась тихо, не привлекая к себе внимания. «Я подавала прошение о предоставлении мне политического убежища. Дошла очередь. Его рассмотрели и готовы сегодня дать ответ. Но...» «Но пока его рассматривали, обо мне вспомнили монарх Дагры и...» Тут мне пришлось сглотнуть внезапно возникший ком в горле и откашляться. «И сестры неумолимой. Прибыли посланцы с моей родины и требуют выдачи беглой преступницы». «Я еду с тобой», — тут же отреагировал дракон. «Не бойся. Ни в какую Дагру ты не вернешься». Он сжал меня в объятиях, даря успокаивающее тепло, после чего быстро отправился переодеваться. А я подергала за сонетку, вызывая горничных. «Линда, Марша, у нас не более получаса на то, чтобы сделать из меня сиятельную аристократку, самостоятельную, одаренную магичку, подтвердившую свою зрелость, а не несовершеннолетнюю девчонку, графиню Ремину дас рези. Приступаем». И все завертелось. Макияж, делавший меня строже и взрослее, прическа, драгоценности, дорогое элегантное платье и небольшая замысловатая шляпка, не прячущая волосы, но скрывающая лицо за вуалью. Я вообще очень полюбила модные в Тиринде головные уборы с вуалями. Тончайшая дымка позволяла не только защитить нежную кожу от палящего солнца, но и придать образу загадочность, неприступность. И, кроме того, за вуалью можно было прятать свой взгляд. А боюсь, мой взгляд, устремленный на посланцев из Дагры, будет совсем недобрый и вовсе не такой затравленный, как они привыкли видеть у жителей моего несчастного королевства. Психология цвета имеет большое значение, а потому я выбрала светло-фиолетовый. В одежде цвет нестандартности, волшебства, магии. А еще он повышает самооценку. Мне не помешает. К тому же это единственный мой костюм для верховой езды, который я не успела ни разу надеть. Слишком он броский, эффектный, да и несколько темноватый для молоденькой девушки. Сама не знаю, для чего я его заказала. Не устояла. Настолько неотразимо он выглядел на эскизе. Даже шляпу в тон к нему купила. Брюки под верхнее распашное платье были узкие, облегающую фигуру и тоже фиолетовые, а вот тончайшая батистовая рубашка, почти прозрачная, кипенно-белая, с изысканными кружевами по вороту и манжетом. И вот сейчас Из зеркала на меня смотрела не неуверенная молоденькая девочка, боящаяся порой своей тени и не знающая, что будет завтра. О, нет! Это роскошная блондинка в драгоценностях, в изумительно светло-фиолетовом наряде с кружевами и филигранной вышивкой, четко знала, чего она хочет от жизни. Взгляд голубых глаз из-под вуали был строг и непримирим. Шляпка завершала образ, а из-под нее спадало золото волос, собранных в широкую плоскую косу замысловатого плетения и украшенных золотой сеточкой, чтобы не разлетались. Не стала я пренебрегать и амулетами. Два перстня сверкали на тонких пальцах. На левом запястье подаренный когда-то давно лордом Каллаханом наруч арбалет. На поясе маленький кинжал от него же. Я так ни разу ими и не воспользовалась по назначению, лишь на тренировках. Надеюсь, они и не пригодятся в реальной жизни, но с ними мне спокойнее. Под кружевной манжетой правого рукава скрывались браслеты, подтверждающие мою зрелость как личности. Когда я спустилась в холл, придерживая расшитую драгоценными камушками сумку, в которую спрятала свои документы, Дарио меня уже ждал. Посланец совета старейшин тоже успел покончить с угощением и стоял у окна, невозмутимо рассматривая открывающийся вид. «Я готова, господа. Мы можем ехать». По дороге мы с Ирмой и Дарио не разговаривали. Я была подавлена, нервничала. К тому же мы были не одни, а откровенничать при постороннем — не самая лучшая идея. И вот Тьяра, центр города, высокое здание неподалеку от ратуши. Я уже знала, что именно там заседает совет старейшин, но ни разу не входила внутрь. Вот сейчас и увижу все своими глазами. Собраться. Не нервничать. Я не преступница. Я не сделала ничего плохого. Спасала свою жизнь, да. Имела на это право. Официальный запрос подала. Испытание богов прошла. Все будет хорошо, Реми. Все будет хорошо. Не позволяй сестрам неумолимой запугать тебя. Здесь нет их власти. Посланец совета периодически кивал встречным и вел нас вглубь здания. Широкие коридоры с дорогой отделкой, предметами искусства и картинами, ковры на полу, магические светильники и встречный народ, в котором перемешались все расы. Я уже научилась отличать их по аурам, а потому хорошо понимала, что вот этот мужчина не человек и не оборотень, а дракон. А вот та гибкая стройная женщина как раз из оборотней, так же, как и наш сопровождающий, который скользил вперед с грацией хищника. Мы дошли до огромной двустворчатой двери, украшенной золотым орнаментом и рунами. «Прошу подождать», — указал рукой мужчина на ряд кресел у стены. «Вас пригласят. Всего хорошего. Леди, лорд». Ирму он проигнорировал и, поклонившись, ушел. Ожидание затянулось на полчаса. Наверное, я должна была бы впасть в панику и накрутить себя. А я, наоборот, успокоилась. Перебирала в голове все произошедшее со мной за последний год, вспоминала виденные на родине ужасы, состоявшуюся в храме беседу с богами, и вызывала предмысленным взором образ неумолимой. И внезапно поняла, что мое спокойствие словно огромная ледяная скала. Что бы сейчас ни произошло, я не вернусь в закрытое королевство и не позволю посланцам короля Дагры и жриц богини смерти диктовать мне условия. Ну уж нет. «Леди Ремина, графиня Дас Рези», — через открывшуюся створку дверей вышел дракон, если судить по ауре. «Прошу вас пройти. Одной». Отрезал он тут же, увидев, как подскочил и поторопился за мной Дар. «Я с леди. Приношу извинения, лорд Шэдл, но это невозможно. Если потребуется ваше непосредственное участие, вас пригласят». «Реми, я здесь», — пожал мне пальцы Дар. «Я никуда не уйду. Только крикни, и я приду». «Я тень», — негромко произнесла Ирма, пристраиваясь за моей спиной. «В подпространстве, если только. окинув ее сканирующим взглядом, сообщил мужчина. «И не вмешиваться, только при смертельной опасности. Защищать согласно контракту, но не нападать». «Принято». И оборотница растворилась в воздухе. Бледно улыбнувшись, я кивнула Дарью и вошла в огромный зал. Потолок терялся где-то на уровне пятого этажа, а в самом помещении спокойно разместилось бы несколько драконов в ипостаси крылатых рептилий. Сейчас же у дальней стены выстроились полукругом 7 высоких кресел, больше похожих на троны. Я помнила, что в совет старейшин входят 3 дракона — эльф, оборотень, гном и человек. Именно эти разумные управляли государством и рассматривали все спорные вопросы, требовавшие их непосредственного участия. Слева стояло несколько стульев, на которых в данный момент восседали 5 мужчин и 3 сестры неумолимой в своих длиннополых закрытых одеяниях. Все 8, разумеется, люди, ведь они из Дагры. Справа тоже стояло несколько стульев, в данный момент пустующих. На короткий миг у меня сбилось дыхание. Я не ожидала, что кто-то из жриц богини смерти приедет сюда лично. Думала, будут лишь их поверенные. «Прошу вас, леди, ваше место справа», — негромко проговорил пригласивший меня на собрание мужчина, после чего громко объявил. «Сиятельная леди Ремина, графиня Дас Рези». К своему месту я шла через весь огромный зал в полной тишине. Меня внимательно рассматривали старейшины. Все 8 человек, прибывших из Дагры, повернулись и следили за моим приближением. Старейшинам было любопытно, что легко читалось по их аурам, и они были расположены ко мне вполне благосклонно. А вот ауры жителей моей родины светились лютой ненавистью. Да и не только от их аур шло это чувство. Когда я поравнялась с ними, то меня едва с ног не сбили их эмоции. Кровь. Они жаждали крови. Моей. Особенно одна из жриц, немолодая женщина с властным худым лицом и холодными серыми глазами. Приблизившись, я сделала почтительный реверанс, приветствуя совет старейшин, после чего заняла один из стульев справа. Где расположилась Ирма, я не знала. Где-то рядом, но с этим подпространством все слишком непонятно. Ее присутствие успокаивало и не позволяло вернуться панике. Это, а также мой ледяной спокойный настрой помогали мне держаться. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Я спокойна. Я совершенно спокойна и уверена в себе и своих правах. Я не боюсь. Сделав еще несколько вдохов, я ввела себя в некое подобие легкого транса, когда сознание кристально чистое, разум не затуманен эмоциями и не страшно. Нервничать и показывать свою слабость нельзя. «Раз все стороны собрались, переходим к рассмотрению дела», — проговорил старейшина-человек. «Для тех из присутствующих, кто не в курсе, мое имя Архимаг Лагрен. Я выступаю в Совете Старейшин со стороны людей, проживающих на территории Тиринды. Итак, представители королевства Дагра прибыли в нашу страну с требованием выдать им опасную государственную преступницу, именующую себя Реминой Дас Рези. Леди, — повернул он ко мне голову, — это вы? Да, сиятельный лорд, это я. Не вставая, спокойно ответила я. «Только я не именую себя таковой. Я и есть леди Ремина, наследная графиня Дас Рези». «Вы можете это доказать, леди?» Вполне доброжелательно поинтересовался он. «Да, вот мое свидетельство о рождении». Я вынула из сумки документы, быстро перелистала их и нашла нужный, после чего вопросительно уставилась на старейшин. «Они ведь не ждут, что я буду бегать к ним и подносить все запрашиваемое?» Меня поняли правильно. От стены с правой стороны зала отделился неприметный клерк, до того почти сливавшийся с обстановкой, торопливо подошел ко мне и отнес мое свидетельство о рождении архимагу. Тот внимательно ознакомился с ним, даже заклинанием проверил. Я увидела легкое свечение, слетевшее с его рук. «Подлинное», — констатировал архимаг Лагрен и передал его своему соседу справа, эльфу. Мое свидетельство о рождении переходило из рук в руки, пока остальные 6 старейшин не убедились в том, что переданный им документ не фальшивый. «Переходим далее. Представители Дагры утверждают, что леди Ремина Дас-Рези убила последнего из графов Дас-Рези, а именно Гаспара Дас-Рези. Леди, предоставляем вам слово». Ко мне тут же повернули головы все 8 человек, сидящие с левой стороны зала. А я, кажется, поняла, как будет проходить рассмотрение неприятной ситуации. Пункт за пунктом, вопрос за вопросом. «Ладно». «Это не так, лорды», — обвела я взглядом представителей власти Тьеринды. «Когда я была вынуждена бежать из родного замка, сразу после смерти моего отца, графа Дас-Рези, то его бастард, Гаспар Рези, был жив и здоров. Более того, у меня есть основания утверждать, что именно он убил мою мать, графиню Дас-Рези. Если представители Дагры назовут дату кончины моего единокровного брата, то вы поймете, что я никак не могла этого сделать, так как уже жила здесь, в пригороде Тьяры. Это могут засвидетельствовать люди и нелюди, много лет служащие и проживающие в доме, где я поселилась. Вы можете хоть сейчас взять у них свидетельские показания, и они сообщат вам точные сроки». «Назовите дату кончины Гаспара Дас-Рези», — перевел на моих земляков вопросительный взгляд архимаг. Мужчины переглянулись, и один из них, явно нервничая, назвал день 7,5 месяцев назад, что являлось откровенной ложью. «Лорды!» — подняла я руку, словно примерная ученица на уроке с учителем. «Я не обучена магии как следует, но даже я вижу, что данный господин лжет». «Вы совершенно правы, леди», — спокойно кивнул Лагрен и вежливо, но с нажимом попросил. «Говорите правду и ничего, кроме правды. В случае, если вы продолжите лгать совету старейшин, дело будет немедленно закрыто, и дальнейшие претензии рассматриваться не будут». Житель Дагра утер пот, выступивший на лбу, и назвал верную дату. «Уточните, как именно был убит лорд Гаспар Дас-Рези?» «Его убил дракон», сглотнув, промямлил дагреец и кинул затравленный взгляд на одну из сестер неумолимой. «Дракон прилетел, а на нем был всадник. Они вдвоем, по словам очевидцев». «То есть обвинение леди Ремины в убийстве также было ложью», — констатировал старейшина-эльф, впервые подав голос. «Нет-нет, не ложью. Это она натравила на подданного нашего государя дракона», — в запале выкрикнул дворянин Дагры и снова покосился на жриц, словно ожидая их одобрения. «И это не так, сиятельные лорды», — обращаясь к совету, заявила я. «Во-первых, вы можете себе вообразить взрослого мудрого дракона, который пошел бы на поводу у молоденькой девчонки, едва прибывшей в Тьеринду, и к тому же иной расы. Я знаю, кем были тот дракон и его спутник, и со всей ответственностью заявляю, они действовали не по моей указке или просьбе, а из личной кровной мести. Клянусь». «Кровная месть?» — поднял брови старейшина-дракон, худой жилистый мужчина с длинной темно-русой косой. «Мое имя лорд Рамидорн». «Да, сиятельный. Только кровная месть по личным причинам», — подтвердила я. «Я узнала о смерти Гаспара намного позднее, когда мне об этом сообщили лорды-драконы, вернувшись в Тьеринду. Постфактум. В случае, если над вышеуказанными господами будет суд, я готова дать показания и озвучить причины их кровной мести». «И как же лично вы относитесь к этому факту?» Неожиданно заинтересовался еще один дракон, брюнет с сильной проседью. Даже предположить не берусь его возраст, учитывая появившуюся седину. Сколько ему тысячелетий? Я не хочу обсуждать это с точки зрения законодательства как Дагры, так и Тиринды. Я не судья и не представитель власти. Помолчав и поправив кружева на манжете, ответила я. Но как частное лицо я полностью оправдываю их действия. У меня есть основания ненавидеть Гаспара. Но сама я отомстить ему не могла. Я была беспомощным и беззащитным ребенком. Мне пришлось бежать, спасая свою жизнь. Но я безмерно рада, что у кого-то еще нашлись причины на свершение кровной мести и что Гаспара покарали. «Но вы знаете причины, побудившие данных лордов на кровную месть», — проявил настойчивость лорд Ромидорн. «Можете их озвучить, не называя имен». «Да, сиятельные. Один из лордов драконов отомстил за смерть женщины, которая много лет назад была его сокровищем. Гаспар убил ее. Мне она доводилась матерью. У второго дракона, полагаю, одна из причин — помощь, а вторая — месть за меня. Он является моим близким другом и утверждает, что я его сокровище». Тут у меня невольно дрогнули уголки губ. Я ведь и правда не знаю, только ли перемирие с Калаханом заставило Дарио отправиться тогда в Дагру. Лишь высказываю предположение. А Гаспар причинил мне много зла. Он с раннего детства издевался надо мной, хотя у нас большая разница в возрасте. Он убил нашего общего отца, отравил чем-то, и того не смогли вылечить. Папа мучительно умирал больше 2 месяцев. Гаспар перерезал горло моей маме, своей мачехе, и выдал это за самоубийство от горя по почившему супругу. На меня велась охота, пока я была в бегах. «Кровная месть за свое сокровище для дракона священна», — постановил третий из старейшин драконов. «Обжалование, обсуждение, осуждению не подлежит. Мы полностью принимаем и подтверждаем право тех лордов на свершение кары. Отклоняем претензии представителей Дагры как к леди Ремине, так и тем 2 драконам, что казнили Гаспара Дас Рези». От сестер неумолимой полыхнуло такой ненавистью, что я вздрогнула. Но они не стали спорить, что удивительно. Либо так хорошо разбираются в психологии драконов, либо у них еще не все обвинения озвучены. Впрочем, я поспешила. Одна из жриц не выдержала, повернулась ко мне и выплюнула. «Блудница, спутавшаяся с нелюдем!» Чуть склонив голову к одному плечу, я сквозь вуаль присмотрелась к ее ауре. А ведь она маг, и весьма не слабый. И я сама, удивляясь своему ледяному спокойствию, произнесла, глядя ей в глаза. «Сестра, вы ведь одаренная, вы видите ауры. Знаю, что видите, потому что являетесь достаточно сильным магом. И не только вы. Ваши сестры по вере тоже. Не понимаю только, как это укладывается в политику Дагры о немедленной смерти на очищающем костре всех, в ком есть хоть искра дара. Так вот, для вас троих, сестер неумолимой, одаренных сильных магов, моя аура как на ладони. А значит, вы в курсе, как и все присутствующие здесь маги и архимаги, что я невинна и еще не была с мужчиной. Я блюду свою честь и все еще девственна. Ваши нападки беспочвенны». Жрица скрипнула зубами, вновь полыхнула эмоциями, но промолчала. Я ждала какой-то реакции на свое заявление от остальных послов моей родины, от аристократов, но... Они знали. Они все знали то, о чем я догадалась случайно. Сестры неумолимой все магички, и они уничтожали всех, кто мог бы составить им конкуренцию. «Подтверждаю», — подал голос старейшина-эльф, не дождавшись ни слова от обвинителей. «Леди Дас Рези еще не познала мужской любви. Она невинна». «Хорошо», — медленно кивнула оскорбившая меня жрица и нехорошо прищурилась. «Следующая претензия», — подал голос архимаг Лагрен. данная особа ограбила наследников графа Дасрези и других жителей Дагры, достопочтенных лордов», — встав с места, заявил один из мужчин Дагры. «Поясните», — спокойно попросил старейшина. «Во-первых, те два дракона, что убили Гаспара Дасрези, унесли из замка сокровища, фамильные драгоценности, принадлежавшие роду. Наверняка она их себе присвоила. Во-вторых, эта леди мошенническим способом похитила все денежные средства, принадлежавшие семье Дасрези. Мы требуем, чтобы воровку наказали, похищенные по ее просьбе драгоценности вернули наследникам графа, а все деньги графского рода перечислили на банковский счет короны Дагры. И в-третьих, данная особа обокрала и других подданных Дагры, выведя с их счетов весьма внушительные суммы». «Леди Ремина», уже откровенно веселясь, перевел на меня взгляд Лагрен.